белыми вишнями. Юностью, нежностью весело дышится, трогает ласково бедную Золушку ясное майское красное солнышко. Синее-синее, чистое-чистое, радостью хлынуло небо лучистое и поднимается прямо над Золушкой ясное майское красное солнышко. Верится, любится, любится, скажется, скажется, сбудется, надо отважиться. Вырасти сказкою, ты моя Золушка, ты мое ясное красное солнышко. Верится, любится, любится, скажется, скажется, сбудется, надо отважиться. Вырасти сказкою, ты моя Золушка, ты мое майское солнышко. Ей на мгновение снится под кленами прикосновение принца влюбленного. Встал на колени с надеждою тайною, туфельку ей примеряет хрустальную. Верится, любится, любится, скажется, скажется, сбудется, надо отважиться. Вырасти сказкою, ты моя Золушка, ты мое ясное красное солнышко. Верится, любится, любится, скажется, скажется, сбудется, надо отважиться. Вырасти сказкою, ты моя Золушка, ты мое майское солнышко. Вырасти сказкою, ты моя Золушка, ты мое майское.